скажу, ты очень-очень мне нужна. Пойми, ведь я тобой дышу, ты в это вряд ли влюблена. Но я живу, пока держу твою ладонь в своей руке и трещины на потолке. Напоминают мне о том, что без тебя я был никем. Прошу, вернись, или дай умереть мне. Наверное, слишком влюблен, я снова начал слушать Земфиру, листая твое фото в альбомах, вникая в тебя тысячи раз. Я слишком влюблен, ты в каждой моей мысли, ты вирус. Я снова буду ждать тебя дома, в бессмысленном поиске глаз. Зачем ты врешь? Зачем ты жжешь мои стихи? Ты говоришь, что ты уйдешь, ты не простишь мои грехи. Я сдохну с ними, ну так что ж, давай иди, чего ты ждешь? Не хочу, чтоб ты смотрела на то, как ты меня убьешь. Давай, ты этого хотела, прошу, вернись, не дай умереть мне. Наверное, я слишком влюблен, я снова начал слушать Земфиру, листая твое фото в альбомах, вникая в тебя тысячи раз. Я слишком влюблен, ты в каждой моей мысли, ты вирус. Я снова буду ждать тебя дома, в бессмысленном поиске глаз. Yeah. Начал слушать Земфиру, листая твое фото в альбомах, вникая в тебя тысячи раз. Я слишком влюблен, ты в каждой моей мысли, ты вирус. Я снова буду ждать тебя дома, в бессмысленном поиске глаз. Я слишком влюблен, я снова начал слушать Земфиру, листая твое фото в альбомах, вникая в тебя тысячи раз. Я слишком влюблен.